Глава 27. Много всего и все приятное. Калайн с обозом задержался на день дольше, чем мы планировали. Я боролся с гравитацией при помощи отягощений, когда в мой маленький спортивный зал заглянул Проухв и сообщил о скором прибытии обоза. Вот и славно. Поздний ужин мне всегда нравился больше, чем ранний завтрак. Когда я вышел во внутренний дворик, караван уже прибыл. Возле телег суетилась челядь и, следуя указаниям управляющего, приступила к их разгрузке. Камилла в новом красивом платье, которое, кстати, очень ей шло, сразу же заметила меня и поспешила навстречу походкой модели. И ведь не учил никто. Природа наградила. Подойдя, Камилла пустилась в объяснение, но я прервал ее, похвалил новый наряд, сделал комплимент, заставив девушку порозоветь от удовольствия, и отпустил. Не до этого сейчас. Вон идет Калайн, веселый и довольный. А рядом с ним седой незнакомый тип годков 40, с ожогом на правой щеке. Этот человек оказался рекомендованным Цаннером химиком по имени Нерк Капсом. В ответ на мой вопросительный взгляд, Анри передал небольшую коробочку. И договорившись встретиться за ужином, а разговор продолжить в моем кабинете, мы разошлись по своим делам. Первое, что бросилось мне в глаза в обеденной зале, был великолепный обеденный сервиз из серебра, новенький и блестящий. Я даже застыл на мгновение в дверях, любуясь, как на нем играет свет от ярко горящих свеч в канделябрах. Привычно усевшись в кресло, напоминающее небольшой трон, я обнаружил перед собой серебряный кубок, почти точную копию приглянувшегося мне кубка с фамильным гербом Вандереров. Этот отличался только тем, что на нем красовался мой герб — вздыбленная лошадка. То же самое оказалось и на стоящих передо мной приборах, на двузубых вилках и даже ножах. Я взглянул на Калайна, явно довольного произведенным эффектом, и все еще опасаясь подвоха, внимательно рассмотрел коня, изображенного на самом гербе. Но нет, ничего такого, что составляет самую заметную разницу между конем и кобылой, не было. Довольный, я откинулся в кресле с кубком, уже наполненным заботливой Васией вином, дожидаясь, пока мне положат на блюдо всего понемножку. За столом мы сидели впятером. Кроме меня присутствовали Калайн, Герент, Капсом и приехавший к самому ужину доктор Цаннер, усевшийся рядом с Капсомом. Они о чем-то тихо беседовали. За ужином Калайн рассказывал о столичных новостях, не касаясь главных тем и многозначительно поглядывая на меня. Цаннер по своему обыкновению постарался заговорить о том единственном, что его интересовало в этом мире. Но я решительно перебил его, отложив разговор на вечер и сразу предупредив, что столько времени, как в прошлый раз, уделить ему не смогу. Бедняга сразу скис. Но что поделать, на это время и на остальную ночь у меня были совершенно другие планы. После ужина я сидел в кабинете, просматривая накопившуюся за время моего отсутствия корреспонденцию из столицы. Ничего интересного. Разве что пара давно просроченных приглашений. В дверь робко вошла Камилла. Опять в новом платье, не менее хорошо сидящем на ее стройной фигурке. Вошла она якобы для того, чтобы отчитаться за поездку в столицу. Я заставил ее пройтись по кабинету, размеры которого позволяли устроить импровизированный подиум, откровенно любуясь девушкой. Довольная произведенным эффектом, Камилла подошла ко мне, ожидая приговора. Я похвалил ее за хороший вкус и, достав из кармана привезенную Калайном коробочку, открыл ее со словами. «Камилла, у меня есть для тебя небольшой подарок. Надеюсь, он тебе понравится». В коробочке, выполненной в виде простенькой шкатулки, лежали два перстенька, сережки и кулон с цепочкой затейливого плетения. Выполненные из золота и небольших, но очень красиво ограненных камней, они заставили меня восхититься неведомым мастером ювелирного дела. Я попросил Анри уложиться в 3 золотых кроны, и теперь меня даже взяло сомнение. Настолько дорого смотрелись украшения. Надо будет обязательно узнать у Калайна подробности, где он смог приобрести эти украшения. Камилла ахнула, прижав кулачки к груди, когда я протянул ей шкатулку. Она робко протянула руку и испуганно посмотрела на меня, все еще не веря. Я же с виду сама невозмутимость нарочито небрежно сказал. «Возьми, зайка. Мне кажется, что эти безделушки очень тебе подойдут». Через несколько мгновений девушка уже вертелась перед одним из 3 зеркал замка, висевшим у меня в кабинете. Еще одно такое же имелось в спальне, а самое большое, примерно метр по диагонали, находилось в холле, давая всем понять, что в замке живут достаточно обеспеченные люди. Налюбовавшись на свое отражение, Камилла повернулась ко мне, просто светясь от счастья. Не кривя душой, я заявил, что украшения ей очень идут, что сама она просто прелесть, и еще что-то в том же духе. Бедная девушка прямо разрывалась на части, поочередно поглядывая то на двери в спальню, чтобы немедленно отблагодарить, то на выход из кабинета, чтобы сейчас же похвастаться перед подругами. Пришлось помочь ей, послав на кухню с указанием накрыть в кабинете стол с вином и легкими закусками, поскольку разговор будет долгим. Ну что ж, сегодняшняя ночь выдастся очень горячей. Сказать, что подарок Камилле просто понравился, это вообще ничего не сказать. За столом в кабинете собрались все участники ужина. Да еще напросился Проухв, усевшийся в дальнем углу и приготовившийся слушать. Не знаю, что он понимал и какие делал выводы, но послушать умные разговоры о непонятных вещах стало его страстью. Беседа действительно получилась долгой, несмотря на все мои попытки сократить ее. Капсом оказался человеком слегка взбалмошным, но по-настоящему увлеченным своим делом и приятным собеседником. Мы поговорили с ним вскользь на общие темы, не касаясь частностей. «Завтра», — сказал я ему. «Все будет завтра. И подробное объяснение, и конкретные задачи. Ваша комната готова. Помещение под лабораторию...» Здесь я глянул на Герента, и тот коротко кивнул. «Тоже. Отдохните с дороги, а с завтрашнего дня я обещаю загрузить вас работой в полной мере, интересной и разной. Заодно утрясем и вопрос об оплате. У меня есть два варианта. Либо я кладу вам твердое жалование плюс премия за успешно выполненную задачу, либо сразу оговариваем гонорар за конкретную работу. Жить будете в замке. Столоваться тоже, естественно, бесплатно». Заинтриговав ученого, я постарался ответить на несколько вопросов Цаннера, возникших как результат наших предыдущих бесед. Это было проще. С медициной мы так или иначе сталкиваемся в повседневной жизни довольно часто, а вот химия... Скудные воспоминания из школьного курса химии, да еще несколько статей из популярных журналов, прочитанных на досуге. Вот, пожалуй, и все. Но ничего, справлюсь. В конце концов, я ожидаю от него больше, чем он от меня. Труднее будет объяснить, например, что требуется именно азотная кислота, а не какая-нибудь соляная или серная. Как получить глицерин, можно объяснить на пальцах, а дальше уж дело за ним. Главное, что у лаборатории стены толстые. Взрывчатка — вещь серьезная. Спасибо Паланику. Есть у него в одной из книг технологии изготовления подобных вещей в домашних условиях. Так что справимся, если кислоту в этом мире вообще уже успели придумать. Но это потом. А прежде всего нужны зеркала. Наконец, мы остались вдвоем с Калайном. Усевшись в креслах у горящего камина с бокалами вина, мы молчали, глядя на языки пламени. Погода на дворе стояла мерзкая. Мелкий холодный дождь, сопровождаемый резкими порывами ветра. Самый разгар холодов в местном климате. Градусов 10 по ощущениям. Через пару-тройку недель погода наладится. Земля быстро высохнет под щедрым солнышком, и настанет лето, которое продолжится до следующего сезона дождей. Так и получается. Два лета и два дождливых сезона, месяца по полтора-два. Благословенный климат. Я от него в восторге. Хотя иногда до жути хочется прогуляться по морозу, чтобы щипало щеки и перехватывало дыхание. А затем вернуться в теплый дом и усесться рядом с открытым огнем, подкидывая в него полежки, как сейчас. Калайн был доверху наполнен новостями. Это по нему очень заметно. Но молчал, ожидая, когда же я проявлю интерес. А мне было хорошо. Хотелось просто сидеть и смотреть на огонь. Калайн все же не выдержал. Начал разговор первым. Но совсем не с того, что я ожидал. Сейчас бы немного твоего снадобья, Декоин. На вкус, конечно, то еще пойло. Но достоинство его намного превосходит его же недостатки. Мечтательно протянул он. «Надо же, еще один поклонник дистиллятов объявился. Кто бы мог подумать?» «Будет, барон. Обязательно будет. Как раз к тому моменту, когда соберутся все наши люди, мое замечательное пойло, как ты его назвал, будет готово. Кроме того, на вкус оно станет значительно лучше, можешь не сомневаться. И называться будет по-другому. Бренди. Я действительно рассчитывал сделать вкус более приличным. В прошлый раз пришлось пользоваться забродившим виноградом, и получилась обычная самогонка, к тому же не совсем хорошей очистки. А в этот раз я использовал белое виноградное вино. Так называемый первач я решил оставить на потом. А то, что мне нужно для бренди, перегоню пару раз, очищу более тщательно, залью в бочонок ведер на 5, добавлю дубовой коры, жженого сахару и немного ванили. Мне нравится ее легкий, почти неуловимый привкус. Недели, думаю, хватит, чтобы мое бренди дошло до нужной кондиции. Еще прикажу, чтобы несколько раз в день содержимое бочонка перемешивали, катая его по полу. Такой же бочонок из дубовой клепки оставлю года на 3 в покое. Это и будет выдержкой. Что касается первача, то его мы перегоняем, тщательно очищаем от сивушных масел и получаем спирт на медицинские и химические нужды Цанера и Капсома. Последний и будет заниматься этим вопросом. Первое время под моим чутким руководством, а потом самостоятельно. Спирт у нас получится дорогим, но что поделать? Ректификата мне не получить. Даже понятия не имею, как построить ректификационную колонну. «Бренди», — задумчиво произнес Калайн. «На слух хорошее слово. Вот блин, что они сговорились, что ли?» «На вкус еще лучше будет», — пообещал я, задумчиво вертя в руках понравившийся кубок. «А теперь выкладывай новости. Не томи душу. Считай, что в молчанке ты победил». И Калайн начал рассказывать. По дороге приключений не было. Здесь не глушь, все спокойно. Поселились в моем доме. Там тоже все в порядке. Была у Калайна идея подарить мне точно такой же кубок, как Вандерерский, но уже с моим гербом. С самого утра Анри принялся воплощать ее в жизнь. По рекомендации одного из своих столичных знакомых пошел он к ювелиру, по отзывам очень талантливому, но малоизвестному среди аристократии в силу своего молодого возраста и отсутствия протекций. Вот ему-то он и сделал заказ, предоставив в качестве образца кубок, захваченный с собой как раз на такой случай. Убедившись в мастерстве ювелира, Анри заказал ему же украшение для Камилы и столовый сервиз с изображением моего герба. Была у него еще мысль добавить к нему им же придуманный девиз, но он от нее отказался. Поскольку по-настоящему образованных людей, способных прочесть надпись на староимперском языке, мало, да и стоимость работы увеличится. Вот язва. Припомним при случае. Сам же ювелир произвел на него очень хорошее впечатление, и Калайн осторожно переговорил с ним на предмет возможного сотрудничества. Здесь Анри провел пальцами по воображаемым струнам и пропел приятным тенором. «Интересная работа при достойной оплате. Что еще нужно ювелиру для счастья?» И рассмеялся, довольный собой. Ювелир оказался в принципе не против, но попросил более детального разговора со мной. Затем Калайн отправился в банк, чтобы сбыть слитки, захваченные с собой из Стенбора. В банке долго рассматривали золото через лупу, царапали, чем-то на него капали, но в конце концов купили. Причем предложили такую цену, что Калайн, предварительно проконсультировавшись о состоянии рынка в этой области, только крякнул, судорожно пытаясь сохранить лицо. Настолько она была высока. А чему тут удивляться? Золото высокопробное, да еще в слитках. Деньги обещали выдать на следующий день. Это вполне устраивало. Ювелир тоже обещал выполнить заказ завтра к вечеру. Потом Калайн в сопровождении егерей и Амина отправились на поиски Капсома, чтобы переговорить и с ним. Дом ученого-химика был расположен не в самом респектабельном квартале и нашелся легко. Первый же мальчишка, у которого они спросили, сразу указал на него, выразительно покрутив при этом пальцем у виска. Сам дом носил следы недавнего пожара, вовремя потушенного. Хозяин открыл дверь не сразу, после настойчивого стука сначала кулаком, а затем и сапогом Шлона. Капсом выглядел очень испуганным и сразу начал упрашивать об отсрочке. Понятно, ученый принял своих нежданных гостей за кредиторов. Впрочем, настоящие кредиторы тоже не заставили себя долго ждать. Не успел Калайн толком объяснить ученому, что он ошибся, как в дом ввалились 6 парней самой бандитской наружности. Вот тут-то Капсома и проняло по-настоящему. «Он даже с лица спал», — рассказывал Калайн. Не обращая внимания на присутствующих, бандиты начали грозить Капсому всеми мыслимыми и немыслимыми проблемами и карами, если ученый не отдаст сейчас же 10 серебряных полукрон. Капсом только тряс головой, пытаясь что-то сказать и заикаясь от испуга. Относительно химика у Калайна были очень четкие инструкции. Следовало убедить ученого немедленно переехать в Стенборо. Цайнер дал ему столь лестную характеристику, что о лучшей кандидатуре на то место, которое ему предстояло занять в реализации моих планов, и мечтать не приходилось. Капсом — человек немного не от мира сего, увлеченный только своими исследованиями, как нельзя более подходил мне. Рассказывал Цайнер и о его проблемах, связанных с полным непониманием реалий жизни и быта. Сам не способный никого обмануть даже в мелочи, он и всех остальных считал такими же. Этим пользовались все, кто только мог. При этом, нуждаясь в средствах для своих экспериментов, он занимал необходимые суммы, совершенно не задаваясь вопросом, как будет возвращать долги. Вернее, он каждый раз рассчитывал продать одно из своих изобретений, но его разработками никто не интересовался. В итоге к нему в дом начали наведываться крайне недружелюбные личности с низкими лбами, мощными покрытыми многодневной щетиной челюстями и глазами убийц. Этот визит, как оказалось позже, должен был быть последним. Все отведенные ученому сроки закончились, а стоимость его имущества не покрывала и половину долга. Возникала опасность создания нежелательного прецедента. «Отдавать долги должны все, иначе получается не бизнес, а бардак», — говаривал Ворон Кройт, основатель банковского дома, с которым бедолага Капсом имел дело. В принципе, мысль верная, но методы... Капсома ждала не долговая яма, а смерть, и, скорее всего, мученическая. В этом головорезы Кройта знали толк. Когда тело ученого в конце концов обнаружили бы, люди долго бы с содроганием пересказывали друг другу подробности. «Этот человек вовремя не отдал деньги Кройту», — говорили бы они, понизив голос до шепота. Сам Кройт, выходец из самых низов, добрался до вершин бизнеса по головам и трупам как своих конкурентов, так и людей, случайно вставших у него на пути. Теперь он являлся владельцем далеко не последнего банка империи, имеющего свои филиалы в 5 крупнейших городах. Банк его считался напрочь криминальным и не гнушался ничем, если пахло крупными деньгами. Но основным видом деятельности было кредитование под залог имущества или просто под долговые расписки. Говорят, что когда-то он вдоволь натерпелся от людей, могущих похвастаться благородством своего происхождения, и теперь воздавал им полной мерой. «Ворона Кройта хлебом не корми, только дай полюбоваться на дворянина, молящего об отсрочке», — рассказывал Калайн. Еще поговаривают, что Кройту не единожды самому предлагали дворянство, на что он всегда отвечал отказом. Мотивы понятны. Одно дело, когда равный требует деньги с равного, и совсем другое, если перед тобой, умоляя об отсрочке, ползает на коленях человек с родословной. Калайну пришлось столкнуться с людьми Кройта, получившими прямой и четкий приказ. Поначалу Анри повел разговор о том, чтобы оплатить долг Капсома с набежавшими процентами и со всеми прочими компенсациями. В принципе, обсуждая возможные проблемы, связанные с переездом химика в Стенборо, мы предполагали нечто подобное, и Калайн получил разрешение потратить разумную сумму на их устранение. Но старший среди бандитов решительно отказался от попытки Анри расплатиться по долгам ученого. После чего у Калайна возникло стойкое убеждение, что им нужны не деньги. Анри добавил пару серебряков. Но и на этот раз предложение было решительно отвергнуто. И даже выдвинуто встречное. Поскорее покинуть дом и не мешать серьезным людям. Возможно, Калайн так бы и сделал. Но его остановило одно обстоятельство. Слишком уж нагло вел себя главарь, по всей вероятности перенявший у своего босса манеру разговаривать. Калайн увеличил сумму выкупа еще на 5 серебряных монет. Но на этом переговоры окончательно зашли в тупик. Чем уж так насолил Капсом Ворону Кройту, если вопрос нельзя было решить с помощью звонкой монеты, так и осталось загадкой. Калайн тем временем занял более удобную позицию, переместившись за массивный стол, чтобы выиграть в случае необходимости пару мгновений, что не прошло незаметным для бандитов. Шлон с некоторым пристроились возле окна, о чем-то оживленно беседуя. Вернее, говорил один Шлон, рассказывая в полголоса веселую историю. Однако со своего места Калайн ясно видел, как Нектор, прикрытый могучей спиной друга, успел вынуть пистолеты и даже взвести курки. Напряжение достигло апогея, когда Амин протяжно зевнул и спокойно с линцой произнес: «Господин барон, извините, что вмешиваюсь, но, как мне кажется, разговор начал вам докучать. Я понимаю, что не вправе давать советы, но, может быть, вам достаточно одного собеседника, а остальных мы...» И он провел ногтем большого пальца по горлу, плотоядно улыбнувшись. При этом он не забыл повернуться в профиль, продемонстрировав шрам через все лицо. Шлон постарался на славу, когда штопал рану Амина. И в обычном состоянии шрам представлял собой узкую белую полоску. Но стоило парню ощериться... Не знаю, кто его надоумил, но даже я вздрогнул, когда первый раз увидел подобную улыбочку Амина. Хотя предназначалась она не мне, а хозяину одного из постоялых дворов, на который мы заглянули по дороге в Стенборо. Мы шумной толпой ввалились в таверну, насквозь промокшие и в плащах, заляпанных грязью, рассчитывая на горячий ужин и отдых в теплой сухой постели. Таверна была заполнена практически полностью. Пару центральных столов занимала компания, целиком состоявшая из юнцов, сынков местных владетелей, которые одарили нас нелестными взглядами, но которым хватило ума удержаться от комментариев. Зрелище, чего там говорить, мы представляли собой весьма неприглядное. И хозяин, рассчитывая на поддержку юнцов, попытался выгнать нас обратно под дождь, пробормотав под нос нечто весьма неодобрительное. Калайн, увидев мою реакцию, спешно заступил мне дорогу, когда я уже наметил себе цель в виде массивного подбородка трактирщика, поросшего густой рыжей щетиной. Тут из-за наших спин выскользнула Мин, и, что-то спросив у хозяина, обаятельно улыбнулся ему, продемонстрировав левую сторону лица. У трактирщика мигом пропал весь запал. Словом, мы нашли и кров, и стол, и даже повышенный сервис. Вот и сейчас улыбка Амина произвела на главаря соответствующее впечатление, заставив его отшатнуться. «Парень дело говорит», — послышался спокойный голос Нектора. Обернувшись на голос, бандиты увидели две пары направленных на них пистолетов. «А то!» Амин встал в свободную позу, держа в чуть отставленных руках два клинка обратным хватом. Не обладая могучей статью, Амин поражал своей ловкостью и скоростью реакции, на что и сделали упор дикие, когда растили его как бойца. Два обоюдоострых кинжала стали его основным оружием, и в той сутолоке, которая могла случиться здесь с минуты на минуту, он чувствовал бы себя как рыба в воде. Расклад, поначалу не предвещавший моим людям ничего хорошего, изменился отнюдь не в пользу оппонентов. Калайну, чтобы выхватить свою пару пистолетов, довольно было секунды. Итого 6 стволов. Старший среди бандитов сразу понял, что продолжать качать права в такой ситуации по меньшей мере безрассудно, и резко сбавил тон. Дальше Калайн сунул главарю в руку золотой полуимпериал, что с лихвой окупало все материальные и остальные издержки ворона Кройта. Добавил парочку серебряных монет специально для него и проводил его к выходу. Затем извлек Капсома из-под стола, куда тот успел спрятаться, и дал ему час на сборы. Капсом предложение о переезде в Стенборо воспринял с энтузиазмом, и его можно было понять. «Вот и славно», — подумалось мне. «Это решит многие проблемы. По крайней мере, здесь у него будет все, что ему необходимо, и даже более того. Мы нужны друг другу, и непонятно, кто кому больше». «А что вообще в столице слышно?» — спросил я у Калайна, когда тот закончил свое повествование. Анри помолчал немного, собираясь с мыслями. «В столице, уважаемый барон де Койн, продолжают обсуждать события, происшедшие в Кайденском ущелье. Я поговорил кое с кем и выяснил, что это сражение решили придать широкой огласке со всеми вытекающими последствиями. Ты понимаешь, политика империи...» Я решительным жестом прервал входящего враж Калайна. «Анри, ради всего святого, ни слова больше. Я и раньше тебе говорил, и повторяю снова. Слово «политика» для меня синоним слова «канализация». Я понимаю, что и то, и другое дело необходимое, и где-то даже прибыльное. Но уж больно вонючее. Так что уволь меня от разговоров о политике. Мне будет легче тебя выслушать, даже если ты станешь сейчас ругаться самыми грязными словами. Не в мой адрес, конечно. Вероятно, я и сам тебе помогу. Есть у меня в запасе пара-тройка заветных выражений. Но только без политики, я тебя умоляю. Все предельно ясно. Мы помогли трону, да и сам факт неравной битвы другим пример. Так что не будем об этом». Снова помолчали. Мне было забавно наблюдать за выражением лица Калайна. Ведь он заготовил целый рассказ, а его заткнули, хоть и вежливо. Но мне действительно неинтересно разговаривать о политике. Этого добра и дома хватало с лихвой. Я вздрогнул, вспомнив одухотворенные лица власть придержащих, вещающих электорату, как все будет хорошо и уже совсем скоро. Нет, только не это. Анри внимательно посмотрел на меня и сказал совсем не то, что я готов был от него услышать. «Артуа, а ведь ты герой?» Я, поспешно убрав с лица удивленное выражение, ответил в свойственной мне ироничной манере. «Тоже мне новость. Мог бы уже давно догадаться». «А что еще сказать в ответ на подобное высказывание?» «Я-то как раз давно об этом знаю. Но теперь, согласно указу, будут знать и остальные». С этими словами Калайн поднялся на ноги, извлек свиток и торжественным голосом зачитал указ о присвоении мне Ордена Доблести и Славы первого ранга. Первой моей мыслью было, конечно, что это очередная шутка друга. Но нет. Взяв свиток из его рук, я обнаружил в нем свое имя, впрочем, как и имена графа Дюбьена, графа Ферстенуа, а также самого Калайна и еще несколько, знакомых и незнакомых. Все мы награждались орденами разных степеней и еще какими-то знаками отличия. Бумага имела печать имперской канцелярии и даже подписана рукой самой императрицы Енианы I. Не ожидая ничего подобного, я поставил свою отвисшую челюсть на место свободной рукой. Довольный произведенным эффектом, Анри начал комментировать указ, попутно посетовав на то, что ордена доблести и славы первого ранга получили только граф Ферстенуа, граф Дюбьен и я. Самому Калайну и еще трем офицерам присваивался такой же, но только четвертого ранга. Остальным достались еще более скромные ордена. Я хмыкнул, вспомнив свою шутку, произнесенную в шатре на совещании о том, что если проеду мимо, останусь без награды. В ответ на удивленную поднятую бровь друга пришлось напомнить эту историю, которая его не развеселила. «Орден не самый высший», — пустился в объяснение Анри. «Но очень достойный, и награждают им только за воинские заслуги, что само по себе очень почетно». «Что ж, пусть будет так. Но если разобраться, то мы их заслужили». «Награждать будет сама императрица Енианна. Все в один голос твердят: очень красивая леди. И я ее увижу». Мечтательно закатил глаза Калайн. Я снова хмыкнул. Но на этот раз про себя. Не при демократии живем. Не принято оскорблять царствующих особ даже таким способом. Хотя знаем мы такую красоту. Если императрица хоть чуть-чуть привлекательна, льстецы скажут «красавица». А если и действительно симпатична, провозгласят идеалом красоты не меньше. Ну ладно, самому тоже интересно. Ни разу не видел даже ни одной королевы, а тут целая императрица. Так что у нас, Артуа, всего неделя. Нам же еще и соответствующее платье необходимо приобрести. Ехать надо завтра, прямо с утра. Решил за обоих Калайн. Времени совсем нет. Послезавтра утром к портному. Еще и за срочность придется доплачивать. Ну да, Зингера здесь не найдешь. Все вручную шьется. Кстати, очень интересный вопрос насчет швейной машинки. Коль нету, необходимо изобретать. Тоже дело архивыгодное. Завтра Анри не получится. На завтра совсем другие планы, и отложить их нет никакой возможности. Видя расстроенное лицо друга, я добавил. Успеем пошить. Добавим платы, сколько необходимо, и все будет в лучшем виде. Кстати, если не возражаешь, все затраты возьму на себя. В благодарность за серебро. Я с удовольствием отпил вина из новенького кубка, с которым не хотел расставаться. «Это вы Камилле будете платье дарить, сударь!» Деланно возмутился Калайн и засмеялся, довольный своей шуткой. Ну, слава богу, отошел. А то все глаза закатывал, когда речь о красавице-императрице заходила. Видали мы красавиц, а некоторых даже руками трогали.